поучение старца Силуана об умном безмолвии и чистой молитве. Вся жизнь блаженного старца Силуана была молитвою. Он непрестанно молился, меняя в течение дня образ молитвы в зависимости от условий дневной жизни. Имел он дар и высшей умной молитвы, который посвящал главным образом ночное время, когда возможно было иметь благоприятствующее этой молитве полную тишину и мрак. Вопрос о видах или образах молитвы является одним из главнейших вопросов аскетики вообще. Таковым он был и для старца, и потому позволим себе остановиться на нем. Молитва — это творчество. Творчество высочайшее, творчество по преимуществу, и в силу этого она бесконечно разнообразна. Но все же есть некоторая возможность различения ее на виды в зависимости от установки или направленности главных духовных сил человека, что и делают отцы церкви. В этом отношении молитва совпадает с этапами нормального развития человеческого духа. Первое движение ума есть движение вовне, второе – возвращение его к самому себе, и третье – движение к Богу через внутреннего человека. В соответствии с таким порядком святые отцы устанавливают три образа молитвы. Первый – в силу неспособности еще ума непосредственно восходить к чистому богомыслию, характеризуется воображением, второй — размышлением, а третий — погружением в созерцание. Действительно правильную, должную и плодотворную отцы считают только молитву третьего образа, но, учитывая невозможность для человека иметь такую молитву с самого начала его пути к Богу, и два первых образа молитвы считают явлением нормальным и в свое время полезным. Однако они указывают на то, что если человек удовлетворится первым образом молитвы и будет его культивировать в своей молитвенной жизни, то помимо бесплодности возможны и глубокие духовные заболевания. Что же касается второго образа молитвы, то хотя он и превосходит во многом первый по своему достоинству, однако тоже малоплоден и не выводит человека из постоянной борьбы помыслов и не дает достигнуть ни свободы от страстей, ни тем более чистого созерцания. Третий, наиболее совершенный образ молитвы есть такое состояние ума в сердце, когда молящийся из глубины своего существа, вне образов, чистым умом предстоит Богу. Первый вид молитвы держит человека в постоянном заблуждении, в мире воображаемом, в мире мечты и, если хотите, поэтического творчества. Божественное и вообще все духовное представляется в различных фантастических образах, а затем и реальная человеческая жизнь постепенно тоже пронизывается элементами и сферы фантазии. При втором образе молитвы внутренние входы сердца и ума широко раскрыты для проникновения всего постороннего, в силу чего человек живет, постоянно подвергаясь самым разнородным влияниям извне, не разумея при этом, что же, собственно, происходит с ним объективно, То есть, каким образом возникают в нем все эти помыслы и брани? И он оказывается бессильным противостоять натиску страстей как должно. При этом роде молитвы человек иногда получает благодать и приходит в доброе устроение. Но в силу неправильности своей внутренней установки удержаться в нем не может. Достигнув некоторого накопления религиозного познания и относительного благообразия в своем поведении и удовлетворенный этим состоянием, он постепенно увлекается в интеллектуальное богословствование, но по мере преуспения, в котором усложняется внутренняя брань тонких душевных страстей, тщеславия, гордости, и усугубляется потеря благодати. При своем развитии этот образ молитвы, отличительной чертой которого является сосредоточение внимания в разуме, приводит человека к рассудочным философским созерцаниям, которые также, как и первый образ молитвы, выводит его в мир представляемый, то есть воображаемый. Правда, этот вид отвлеченного мысленного воображения менее наивен, менее груб и менее далек от истины, чем первый. Третий образ молитвы — соединение ума с сердцем. Есть вообще нормальное религиозное состояние человеческого духа, желательное, искомое и даруемое свыше. Соединение ума с сердцем испытывает всякий верующий, когда он внимательно от сердца молится. Еще в большей степени он познает его, когда приходит к нему умиление и сладостное чувство любви Божией. Плач умиления при молитве есть верный показатель того, что ум соединился с сердцем, и что настоящая молитва нашла свое первое место, первую ступень восхождения к Богу. Вот почему он так ценится всеми подвижниками. Но в данном случае, говоря о третьем образе молитвы, мы имеем в виду нечто иное и большее, а именно ум молитвенным вниманием, стоящий в сердце. Характерным следствием или свойством такого движения и водворения ума вовнутрь является прекращение действия воображения и освобождение ума от всякого образа, в него проникшего. Ум при этом становится весь слух и зрение и видит и слышит всякий помысл, приближающийся извне. И видит прежде, чем этот последний помысл проникнет в сердце. Совершая при этом молитву, ум не только не допускает проникновения помысла в сердце, но и отталкивает их. И сам сохраняется от сложения с ними, чем достигается пресечение действия всякой страсти в ее первичном состоянии, в самом зарождении ее. Вопрос этот чрезвычайно глубок и сложен, и мы можем дать здесь лишь самый примитивный очерк. Поучение старца о развитии помысла. Грех осуществляется по прохождению определенных стадий своего внутреннего развития. Первый момент – приближающееся к человеку извне некое духовное влияние, которое сначала может быть совсем неясным и неоформленным. Первичная стадия оформления – появление в поле внутреннего зрения человека некоего образа. И так как это не зависит от воли человека, то и не вменяется в грех. Образы в иных случаях носят характер по преимуществу видоподобный, а в иных по преимуществу мысленный, но более часто смешанный, так как и видоподобные образы влекут за собою ту или иную мысль, то всякие образы у подвижников именуются помыслами. У бесстрастного человека владычественный ум может остановиться на пришедшем помысле, как познающая бытие сила, оставаясь при этом вполне свободным от власти его. Но если есть в человеке соответствующая почва, как расположение к тому духу, который заключен в помысле, тогда энергия этого последнего стремится захватить психический мир, то есть сердце и душу человека. Достигает же этого тем, что в предрасположенной к пороку душе вызывают некоторые чувства услаждения, свойственное той или иной страсти. В этом услаждении и заключено искушение. Но и этот момент услаждения, хотя и свидетельствует о несовершенстве человека, однако не вменяется еще в грех. Это только предложение греха. Дальнейшее развитие греховного помысла грубо схематически может быть изображено так. Предлагаемое страстью услаждение привлекает к себе внимание ума, что является чрезвычайно важным и ответственным моментом, потому что соединение ума с помыслом составляет благоприятное условие для развития этого последнего. Если внутренним волевым актом ум не оторвется от предложенного услаждения, но продлит свое пребывание в нем вниманием, тогда появляется расположение к нему, приятная беседа с ним, а затем сложение, которое может перейти в полное и активное согласие. Далее, продолжающее возрастать страстное услаждение может уже овладеть умом и волею человека, что называется пленением. После этого все силы плененного страстью направляется к более или менее решительному осуществлению греходела. Если к тому нет внешних препятствий, или же при наличии препятствий к исканию возможности такого осуществления. Подобное пленение может остаться единичным и никогда больше не возобновиться, если оно было следствием лишь неопытности человека, пребывающего в подвиге и борьбе. Но если пленения повторяются, то они приводят к навыку страсти, и тогда все естественные силы человека начинают служить ей. От первичного появления услаждающего действия страсти, что названо выше предложением греха, должна начинаться борьба, которая может происходить на всех ступенях развития греховного помысла, и на каждой из них он может быть преодолен, и таким образом не завершится делом, но все же с момента колебания воли элемент греха уже есть, и должно принести покаяние, чтобы не потерять благодать. Неопытный духовный человек обычно встречается с греховным помыслом уже после того, как он пройдет незамеченным первые стадии своего развития, то есть когда он приобретет уже некоторую силу и даже больше, когда приблизится опасность совершения греха делом. Чтобы этого не допустить, необходимо установить ум с молитвою в сердце. Это насущная нужда для всякого подвижника, желающего через истинное покаяние утвердиться в духовной жизни, потому что, как сказано выше, при такой внутренней установке грех пресекается в самом его зарождении. Здесь может быть уместно вспомнить слова пророка Давида, чьи Вавилония окаянная. «Блажен, и же имет и разбиет младенцы твоя о камень». Младенцы — это подразумеваются начатки помыслов и разбивается о камень веры в Иисуса Христа. Это дивное делание, непостижимое для ленивого большинства, достигается великим трудом и весьма немногими. Оно совсем не так просто, совсем не так легко, и мы в поисках краткого, но ясного выражения еще не раз будем вынуждены беспомощно возвращаться к нему с самых разных сторон, без надежды, однако, исчерпать и сколько-нибудь полно представить его. Сущность аскетического пути старца может быть выражена в немногих словах. Хранение сердца от всякого постороннего помысла посредством внутреннего умного внимания, чтобы, устранив всякое чужое влияние, достигнуть предстояния Богу в чистой молитве. Это делание именуется умное безмолвие. Оно унаследовано нами через живое и письменное предание от святых отцов с первых веков христианства до наших дней. И потому говорить о подвижническом пути старца можно, как и сам он делал, говоря о пути православного монашества вообще. Блаженный старец говорил: «Если ты богослов, то ты чисто молишься. Если ты чисто молишься, то ты богослов». Аскет-монах не богослов в академическом смысле слова, но он богослов в ином смысле, так как через чистую молитву удостаивается подлинно божественных созерцаний. Началом пути к чистой молитве является борьба со страстями. Ум по мере очищения от страстей становится более сильным в борьбе с помыслами и более устойчивым в молитве и богомыслии. Сердце же, освобождаясь от омрачения страстей, все духовное начинает видеть чище, яснее, до убедительной ощутимости. Богослов-мыслитель предпочитает путь научного богословия по тем соображениям, что существует возможность посредством отвлеченного философского созерцания дойти до постижения неприложимости к Богу наших эмпирических понятий и достижения таким образом того состояния, когда ум начинает молчать. Но это молчание ума богослова-философа далеко не всегда есть настоящее созерцание Бога, хотя и приближается к граням его. Достижение подлинного созерцания без очищения сердца невозможно. Только сердце, очищенное от страстей, способно к особому изумлению при созерцании непостижимости Бога. При этом изумление ум радостно молчит, обессиленный величием созерцаемого. К состоянию созерцания иным путем идет богослов-мыслитель, иным аскет-монах. Ум монаха-аскета не занят никакими размышлениями, он только как сторож безмолвно внимает тому, чтобы ничто постороннее не вошло в сердце, имя Христа и заповедь Его, вот чем живут сердце и ум при этом священном безмолвии. Они живут единой жизнью, контролируя все совершающееся внутри не логическим исследованием, а особым духовным чувством. Ум, соединившись с сердцем, пребывает в таком состоянии, которое дает ему возможность видеть всякое движение, происходящее в сфере подсознания. Этот термин в современной научной психологии мы употребляем здесь условно, так как он не совпадает с представлениями православной аскетической антропологии. Пребывая внутри сердца, ум усматривает в окружении его появляющиеся образы и мысли, исходящие из сферы космического бытия и пытающиеся овладеть сердцем и умом человека. В форме помысла, то есть мысли, связанные с тем или иным образом, является энергия того или иного духа. Натиск идущих извне помыслов чрезвычайно силен, и чтобы ослабить его, монах вынужден в течение всего дня не допускать ни единого страстного взирания, не позволить себе пристрастия ни к чему. Монах постоянно стремится к тому, чтобы число внешних впечатлений довести до последнего возможного минимума. Иначе в час внутренней, умной молитвы, все запечатлевшееся неудержимой стеной идет на сердце и производит большое смятение. Цель монаха — достигнуть непрерывного умно-сердечного внимания. И когда после многих лет такого подвига, труднейшего из всех других подвигов, чувство сердца утончится, а ум от многого плача получит силу отталкиваться от всякого приражения страстных помыслов, тогда молитвенное состояние становится непрестанным, и чувство Бога, присутствующего и действующего, великой силы и ясности. Таков путь монаха-аскета, и им шел блаженный старец. Путь ареопагистов иной. В нем преобладает размышление, а не молитва. Идущие этим путем часто обманываются, потому что, легко достигая интеллектуального усвоения даже апофатических форм богословия, они успокаиваются на интеллектуальном наслаждении, не придавая должного значения непреодоленным страстям. Они легко воображают себя достигшими того, о чем говорится в творениях Ареопагита, тогда как в подавляющем большинстве случаев, постигая логическую структуру его богословской системы, не достигают подлинно искомого Бога. Сущность безмолвия старец видел не в затворе, и не в физическом удалении в пустыню, а в том, чтобы непрестанно пребывать в Боге. И ввиду большой важности этого вопроса остановимся на нем подробнее.